Однажды послышались поспешные шаги, и дверь отворилась. Три черные монашеские фигуры подошли к нему, набросили на него длинную широкую коричневую одежду, подпоясали веревкой и закутали голову. Отцо не противился. Он так измучился, что рад был какому-нибудь исходу. Он хотел увидать, до чего дойдет бесчеловечность шпионов Санта-Мадре, и указать на настоящего вампира, имя которого ему одному было известно. Три молчаливых монаха, у которых были сделаны в маске только два отверстия для глаз, схватили цыгана и потащили его по сырым и скользким проходам вверх по ступеням, потом опять через коридоры и дворы, затем за углы и выступы, и опять по лестницам. Двое держали его под руки, третий с ключами шел впереди. Ни один не проронил ни слова. Молча, крадучись, вели они преступника из подземной тюрьмы в огромную судейскую залу Санта-Мадре. Ему показалось, как будто он вдруг очутился в большом многолюдном собрании, но все было тихо вокруг. Шпионы, держа его под руки, провели еще несколько шагов. Издали послышалось приказание стащить сукно с обвиняемого. Глазам Аццо представилось неприятное зрелище. Он не ошибся. Его привели в длинную большую залу, освещенную четырьмя решетчатыми окнами. Но окна не доходили до пола, а помещались под самым потолком. В главной стене было сделано углубление, обтянутое черной драпировкой. Там, на высоком кресле, восседал великий инквизитор Антонио. По обеим сторонам ниши, тоже на возвышенных сиденьях, помещались великие инквизиторы Маттео и Фульдженчо, заменившие покойного Мерино. За ними на низких стульях сидели патеры и монахи, всего человек 30. Между этими судьями и цыганом стоял дугообразный черный стол, на котором лежало небольшое распятие, аналой с Библией и колокольчик. За столом сидели три патера, перед которыми были документы, бумага и чернила. Вдали стояли послушники, фамильяры, шпионы и сторожа. Отцо был поражен при виде этого многочисленного собрания. Он удивленно оглядывался направо и налево, стараясь сохранить в памяти всю эту обстановку. На великих инквизиторах были надеты большие черные мантии и четырехугольные плоские шляпы, углом выдающиеся вперед. У Антонио же сверх мантии была надета красная бархатная накидка, а вокруг шеи широкая золотая цепь. На ней висела золотая блестящая медаль с изображением Спасителя, на груди которого сияло лучезарное солнце. Отцо стоял перед назначенной ему скамейкой. Она состояла из двух коротких, накрест сколоченных деревяшек. На них был наложен ветхий брус, футов два длины, острым концом кверху. Антонио простер руку, указывая на вошедшего. «Ты принадлежишь к тем нечестивцам, которые, пользуясь нашей милостью, кочуют по государству, раскидывая свои палатки то там, то сям. Твое имя?» «Отцо, сын цыганского князя». «Патер Роза, читая обвинение, а вы, благочестивые и дорогие братья, слушайте в безмолвии», — приказал Антонио. Один из сидевших за столом инквизиторов приподнялся и взял бумаги. «Уже многократно повторялся случай, — начал патер Роза, — что на подрастающих девочек, даже детей, набрасывалось какое-то чудовище в человеческом образе.